Да, алло. Алло, Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот, я слышал, ищете людей, которые разочаровались в жизни в США и вернулись в Россию. Я просто один из таких. А вас как зовут? Цирулев Владислав меня зовут. Я работал в США, у меня была должность управляющего компании. Но все-таки вот мне там жить надоело, там нет, понимаете, вот это вот духовности, душевности, все вот какое-то мрачное, люди вот как-то общаются между собой. Наигранные вот эти улыбки, не то, что у нас вот в России все искренне. Но это, конечно, не основное, почему вот я из США уехал. Вам вообще интересна эта вся ситуация? Нам не нужно, нам, смотрите, я сейчас объясню. Я являюсь только организатором, продюсером, вы можете мне это передать. У нас есть автор, режиссер, руководство. Я передаю информацию, организую съемки, и уже приезжает непосредственно человек, который в концепции, который пишет текст, который монтирует, который делает кино. Ага. Я организатор. Да? То есть вы можете просто... А Владислав, простите, как ваша фамилия? Цирулев. Цирулев? Ц, первая буква, Ц. А, Цирулев. Да, как цирульник. Ага. А вы когда уехали в Америку и вернулись? Получается, вот сейчас я вам скажу. Я уехал в 2003 году. И вернулся в 2014-м, как вот это вот все началось когда с Крымом. Майдан, с Крымом. Я тогда полностью разочаровался в США, я понял, что они идут в неправильную сторону, и вот запрещают нам, русским людям, есть говно. Поэтому вот я вернулся вот на Россию, понимаете? А сейчас чем занимаетесь? Сейчас, ну, стройка, со стройкой работаю, в принципе. Я некоторое время еще воевал за ДНР, вот. И там получил ранение, был списан. Но, к сожалению, наше государство не... скажем так, не оплачивала никакие пособия. Благо, что я работаю головой, понимаете? Благо, что у меня вот есть человек, с которым я могу работать головой, и он мне помогает финансово. Государство нам, к сожалению, не помогает, конечно. А так вот я головой работаю, я ему делаю диксакинг, и он мне оплачивает деньги. Я вот как бывший ДНРовец, мы в ДНР часто такое делали, практиковали, то, а мне за это еще и деньги платят. Еще раз, а как в двух словах, я, простите, не очень поняла, то есть чем вы занимаетесь в двух словах? Сейчас с этим человеком имеете в виду или как? Я не поняла даже, с каким человеком, если честно. Ну, это старый друг у меня есть, он, в принципе, зажиточный, да. Я ему диксакинг, сака-дика делаю, и он мне платит вот пособие. А что такое диксакинг? Ой, как вам так объяснить? Ну, это такой вот термин экономический, то есть это вот работа головой за деньги. Ну, блин, я не знаю, как это... Ну, диксакинг. Это не имеет перевода. Это такой, да. А скажите на всякий случай, а вы какой-нибудь, может быть, блог вели или там, я не знаю, у вас там... Я подумывал на этот счет, подумал, но я инвалид, у меня после ранения, получается, рука не зажила, то есть пришлось ее ампутировать, а вот с одной рукой и... Да, вот неудобно. Я думал видеоблог создать, но у меня нет таких вот операторов, вот. Понимаете, вот, если бы у меня кто-то был в помощниках, я бы вел блог, я бы рассказал все о жизни в Америке, что знаю вообще абсолютно, это вот американская мечта. А что могли бы сказать? Нам нужно, то есть там все начинают, знаете, такие нападки, что плохо, все, у нас это посвящено 20 лет депрессии кино. Депрессии кино, это в плане то, что в США выпускают сейчас бездушевные фильмы или как, или не могу сказать. Ой, это надо будет уже с автором поговорить. Я знаю, что к юбилею 20 лет, да, американской депрессии. Я понял. 90, ой, сколько, 90, да, сейчас же, господи. А, да, я что-то думаю, потому что депрессия, да, она была аж после Первой мировой, да. Или во времена. Так вот, и, ну, можем как-то встретиться, я могу там подъехать. А где то вас есть... нет? Нам нужно снимать локацию, к нам подъезжать не надо. Нам нельзя снимать просто интервью, говорящую голову. Нам надо человека где-то в действии, дома, на прогулке. Может ну, запросто, да, подъезжайте, подъезжайте ко мне домой, конечно. Дома можно. Вы знаете, что я просто передам. Да. А скажите, пожалуйста, а вы когда воевали за ДНР? Ну вот за ДНР, получается, вот с 15 до 16 года воевал. Меня послали на штурм вот этой вот башни аэропорта Донецка. И дали лопату саперную, и вот на штурм. И там получил ранение, получается, да. Ну, благо, моим, конечно, вот, у нас был целый взвод, понимаете, и из всего взвода только поняла. Один так, я живой надо остался. Поняла, потому что времени нету. Да. А скажите, пожалуйста, а почему вы в 2003 году уехали в Америку? Ну, я в поисках лучшей жизни, но был разочарован в итоге. Угу. Да, вот. Как бы в поисках лучшей жизни мне привлекли, один был знакомый, который привлек предложением хорошим финансовым. То есть говорит, не хочешь прорабом работать в Америке, обязанности те же, язык, в принципе, знать особо не нужно, потому что там мексиканцы, вот с ними в основном приходится работать. Поняла. А что у них там, испанский, то есть им, по сути, все на пальцах объяснять, понимаете. И, ну, там Тарабахо, эспаньол, то есть вот это вот язык, там, в принципе, каких-то пару фразочек знаю, этого хватило вполне. И вот уехал, он говорит, такие же обязательства, а деньги гораздо больше. Притом не надо будет платить за жилье, за коммуналку такие там большие деньги, как... об этом говорят в России. А какие можно, знаете, что лучше у нас, а что, то есть, что хуже у нас, а что хуже у них, если сравнивать, что вас не устроило? Что лучше? У нас вот больше, знаете, морально-эмоционально. Во-вторых, вот американцы, они вот запрещают русским людям, допустим, есть сладкий хлеб, вот понимаете, это такое, такая православная... А как это американцы запрещают? Алло, блядь, разоединилось что-то. Недостаточно. Блядь, сейчас я пополню быстро, на облом. Сейчас я быстро... Алло, да, что разоединилось? Да, извините. Рассоединилось, да. Да, смотрите, заставляют учить это, английский язык, запрещают есть сладкий хлеб. Потом все-таки, когда вот... Ну, учить английский язык запрещают? Заставляют. Но заставляют. Да, а вот сладкий хлеб есть запрещают. Это православная традиция, в Русской православной церкви есть такая. Да. Вот. Потом вот... А еще что? А там быт какой-то, наверное, еще что-то, я не знаю, что. В бытовом плане... Так, давайте я вам... Смотрите, ну, допустим, когда уже жилье, я на вольные хлеба ушел, то очень большие налоги на жилье, понимаете? Вот большие вот эти коммуналки и прочее. Да, вот. Очень большие. Потом... У меня было там пару друзей, у меня был один веселый друг, он работал клоуном, но в итоге он спился и повесился. Другой мой друг тоже американец, такой жизнерадостный, он, знаете, был, это вот наигранность американской радости, вот такая вот. А, да-да-да, мне вот это вот сейчас тоже рассказывала девушка, которая из Америки вернулась. Да, и вот... Наигранность и неуверенность, и неискренность. Да, неискренность, такая вот, у него русские корни, в общем, но в итоге, что с ним случилось? Он у своей дочери попугая съел и тоже... Ой, не там, надо, вот это сумасшедшее, но это ни на кому не интересно, если честно, но это уже... Нет, так он, в том-то и дело, что это резко произошло, он начал кричать, английским так акцентом, я русский, вот так вот начал кричать, потом съел попугая и, в общем, потом выпил еще какую-то там стекломой непонятное, и, в общем, тоже Он пытался в Россию, он пытался в Россию попасть, но ему что-то отказали, и вот, в общем, у него вот этот нервный срыв случился, съел попугая дочери, выпил вот эту жидкость. Не надо об этом, пожалуйста, нам нужно, то есть ладно. Никому, вот сейчас вы заставляет такие детали рассказываете. Еще заставляет иногда в праздники, допустим, День Благодарения, жечь русский флаг, было такое однажды. А-а-а, ничего да. себе. Заставляет такое. То есть они, как это, представьте, такой отряд, получается, полиция, там, знаете, вот, Калифорния особенно, там полицейские очень строгие. А тут они приходят к нам на работу, они знают, что очень много русских у нас работает на строительстве, в нашей компании. И говорят, такие, как это, как гестаповцы, они именно маршируют и говорят... Чтобы доказать, что вы действительно преданы Америке, мы вычисляем шпионов, сожгите русский флаг, это на День Благодарения, они нас собрали, притом это выходной день, сами понимаете, нас собрали, вот так подняли и, в общем, вот заставили сжечь русский флаг, вот. Это как раз уже было, это, не знаю, последняя Понятно. Капля так, была. Так, отдайте, стоп, мне сейчас мало времени, мне надо организовывать съемки. Давайте я вам перезвоню, когда будет добро, либо недобро. А вы территориально да. где живете? Улица Кадырова, Москва. Нет, это район какой, просто район. Кадырова, это Бутово, да? Да, говорят? Да. Бутово. Бутово, да. Бутово. Ага. Все, если что, я вам перезвоню, потому что не я решаю, снимать или нет. Мне надо переговорить с автором и режиссером, хорошо? Да, хорошо, договорились. Все, благодарю, если что, звоните. Спасибо за отклик. Да, спасибо, всех благ. Спасибо вам большое также, за понимание. Да, до свидания. Так, я не знаю, где эта Кадырова находится, улица. Пиздец, но я столько палева сказала, она это все всерьез, нормально. Дима, который Ли, как тебе? И Дима, который компрант, думаю, да, это можно будет вырезать отдельно. Тонкий английский юмор, блядь. Пидорас, иди нахуй, пидорас. И притом, слышите, ее заинтересовала, она потом перезвонила еще. С ним нет связи. Так, ну такой, Дмитро Ли, тебе подгон, если что. Это ее номер кинули... Блин, про Диксакин... Не, про Диксакин, понимаешь, если это было бы давить, то это было бы подозрительно, а так получилось, как получилось. Все равно там в ДНР воевал, ну там, блин, палево, ну, бля, купилось. Ей сейчас наверняка будут еще звонить, потому что в этом паблике 6400 пользователей. Ей сейчас будут телефон разрывать, она его, скорее всего, поменяет. То может догадается. Надеюсь, конечно, что они догадаются, что это пранк, и приедет съемочная группа. А там будет облом такой. Так, сейчас я, ребят, счет пополню. $5, думаю, хватит. Посмотрим, как в этом месяце будет с донатами и со всем остальным. Если что, то я снова перейду на тариф. Просто было такое уже, что я перешел на тариф, а месяц был очень такой плохой в плане донатов, в общем. И особо смысла это не имело, в общем.